все плавало в вине. Услушавших застилало красным глаза от сверкания вина. Называлась некая земля, страна этого царя, где к виноградной лозе привязывали ослов, а к лозе лучшего винограда сынов ослиц своих. Были ли то хевронские виноградники, энгедийские холмы лоз? Он въезжал в город верхом на осле и на детеныше ломовой ослицы. Вид его не вызывал ничего, кроме пьяного, как от красного вина веселья, и сам он походил на пьяного бога вина, который, подобрав платье, с воодушевлением топчет гроздья. Их кровь пропитала его передник, его одежда в красном соку лоз. Он был прекрасен, когда шлепал ногами по алым лужам, исполняя пляску давильни. Прекраснее всех на свете, белый как снег, красный как вино, черный как черное дерево. Голос Иакова замер. Голова его опустилась, и он глядел сейчас снизу вверх. Он очень издержался в этом благословении, почти расточительно. Казалось, он молится о подкреплении сил. Считая относящееся к себе благословение оконченным, Иуда отошел от ложа, пристыженный и удивленный тем, что греховность, оказывается, совсем не помеха. Совершенно новые откровения и указания, содержащиеся в этом благословении, в частности слова о Шиломе, произвели сенсацию, и собрание никак не могло успокоиться. Люди оживленно перешептывались в шатре и снаружи. Снаружи даже переговаривались, слышны были голоса, взволнованно повторявшие имя Шиломы. Но все сразу смолкло, как только Иаков снова поднял руку и голову. Имя Завуалона слетело с его губ. Тот подставил голову под ладонь отца, и поскольку имя его означало «жилище», «пристанище», никто не удивился, что Иаков указал ему его пристанище и жилище. Жить ему надлежало у берега, близ богатств кораблей, у границы Сидона. Вот и все. Он всегда этого желал. И приговор ему был вынесен довольно вяло и машинально. «Иссахар». Иссахару суждено было уподобиться костлявому, лежащему между оград ослу. Ослики Рака были его кумовьями, но, несмотря на эту связь, отец не возлагал на него, по-видимому, больших надежд. Вскоре Иаков стал рассказывать о нем в форме прошедшего времени, которое означало будущее. Иссахар увидел, что покой хорош, что земля приятна, он был силен и флегматичен. Он не находил ничего зазорного в том, чтобы носить грузы на своем кряже, как осел каравана. Самым удобным казалось ему служить, и он подставлял плечи, чтобы их нагружали. Вот как обстояло дело с Иссахаром. Обосновался он, виделось Иакову, на Иордане. Довольно о нем, теперь Дан. Дан носил весы и хитроумно судил. Он был так остер на язык и умом, что жалил и походил на гадюку. Этот сын дал Иакову повод вставить, подняв палец, небольшое зоологическое поучение присутствующим. Вначале, когда Бог создал мир, он скрестил ежа с ящерицей, и получился аспид. Дан был аспидом. Он был змеем на дороге и аспидом на пути, незаметным в песке и крайне коварным. Геройство принимало в нем форму коварства. Коня врага он жалил в ногу, так что всадник падал назад. Таков был Дан, сын Валлы. «На помощь твою надеюсь, предвечный!» Вот когда Иаков издал этот стон и сотворил короткую эту молитву, чувствуя, что совсем изнемог и боясь не успеть. Он родил стольких сыновей, что в последний его час на всех у него могло и не хватить сил, но с помощью Бога он выдержал бы. Он потребовал коренастого, обшитого медью гада. «Гадиил, толпа будет теснить тебя, но в конце концов оттеснишь ее ты. Тесни же ее, коренастый! Теперь Асир!» У лакомки Асира была тучная земля между горой и Тиром. Низменность эта была до краев засыпана хлебом и купалась в масле, благодаря чему он ел тучную пищу, изготовлял из стука тонкие благовония, какие посылают друг другу для ублажения царей. От него шли благодушие и радость ухоженного тела, которое тоже чего-то стоит. И ты тоже будешь чего-то стоить, Асир. И песня пошла от тебя, и дивное возвещение, хвала тебе за это перед братом твоим Нефалимом, которого я сейчас призываю под свою руку. Нефалим был серный, что прыгает через рвы, и стройной косулей. Его уделом были стремительность и проворство. Он был бегущим бараном, когда тот рогами вперед мчится во весь опор.